«Я-то не проболтаюсь», — поспешила его заверить Чарли. Она была обеспокоена тем, что если проболтается Джон, они на него насядут и сделают орудием против нее. «Жутко пить хочется. В холодильнике есть вода со льдом. Хочешь?» «Не бросай меня», — тут же откликнулся он. «Ну, давай пойдем вместе. Будем держаться за руки». Он как будто задумался. «Ладно». Осторожно переставляя ноги, держась друг за дружку, они пробирались в кухню. «Ты уж, подружка, не сболтни чего. Особенно про это. Что эдакий здоровяк боится темноты? А то такой гогот подымется, меня отсюда ветром выдует». «Не подымется, если ты им расскажешь про...» «Может и нет. Все может быть». Он хмыкнул. «Только по мне лучше бы им не знать. Мне тебя, подружка, сам Бог послал». От его слов у нее на глазах снова навернулись слезы. Наконец добрались до холодильника, она нащупала рукой кувшин. Лед давно растаял, и все равно пить было приятно. «Что я там наболтала?» — испуганно подумала Чарли. «Кажется, все, даже такое, о чем уж никак не хочется говорить, про ферму Мендерсов, например. Хокстеттеры, эти люди, они-то про нее все знают. Ну и пусть, но Джон, теперь он тоже знает, что он о ней подумает». И все же рассказала. Каждый раз его слова почему-то попадали в самое больное место. И она рассказывала, и плакала. Она ждала встречных вопросов, вытягивания подробностей, осуждения, а вместо этого встретила понимание и молчаливое участие. Не потому ли он сумел понять, через какой ад она прошла, что сам побывал в аду? «На, попей», — предложила она. «Спасибо». Он сделал несколько глотков и вернул ей кувшин. «Спасибо тебе». Она поставила кувшин в холодильник. «Пошли обратно», — сказал он. «Когда же, наконец, дадут свет? Скорей бы уж». «Сколько они уже здесь вдвоем? 7 часов, — прикинул он, — не меньше. Скорей бы выбраться отсюда и все хорошенько обмозговать». «Нет, не то. О чем она ему сегодня рассказала, тут для него не было ничего нового. А план дальнейших действий?» «Дадут. Дадут», — успокаивала его Чарли. С теми же предосторожностями они проделали обратный путь и уселись на кушетке. «Они тебе ничего не говорили про твоего?» «Только что он живой-здоровый», — ответила она. «А что, если я попробую пробраться к нему?» — сказал Рейнберг так, будто его только что осенило. «А ты можешь? Правда можешь?» «А что? Поменяюсь с Герби отсеками? Увижу, как он там, скажу, что ты в норме?» «Нет, сказать не получится. Я ему лучше записку или что-нибудь такое». «Ты что, это ведь опасно?» «Ну, это если часто, а разок можно. Я ведь твой должник. Надо глянуть, что с ним». Она бросилась к нему на шею и расцеловала. Рейнберг прижал ее к себе. По-своему, он любил ее. Сейчас больше, чем когда-либо. Сейчас она принадлежала ему, а он, хотелось верить ей, до поры до времени. Они сидели почти не разговаривая, и Чарли задремала. Но тут он сказал такое, отчего она мгновенно проснулась, как от ушата холодной воды. «Ну и зажги ты им, если можешь, какую-нибудь дерьмовую кучку. Пусть подавятся». Чарли на секунду потеряла дар речи. «Я же тебе объясняла», — сказала она. «Это все равно, что выпустить из клетки дикого зверя. Я ведь обещала больше так не делать. Этот солдат в аэропорту, эти люди на ферме, я убила их, я их сожгла». Кровь бросилась ей в лицо, она опять была готова расплакаться. «Ты, я так понял, защищалась. Ну и что? Все равно я... И к тому же спасала жизнь своему отцу. Разве нет? Молчит. Но до него докатилась волна ее горестного замешательства. Он поторопился прервать паузу, пока она не сообразила, что ее отец тоже мог погибнуть в этом пожаре. «А твой Хокстеттер, видел я его. В войну я на таких насмотрелся. Дерьмо высшей пробы. Все равно он тебя обломает, что так, что эдак». «Вот и я боюсь», — тихо призналась она. «Этот тип тебе еще вставит горящий фитиль взад». Чарли громко захихикала, хотя и смутилась. По ее смеху всегда можно было определить степень дозволенности шутки. Отсмеявшись, она заявила: «Все равно я ничего не буду поджигать. Я дала себе слово. Это нехорошо, и я не буду». «Пожалуй, достаточно. Пора остановиться. Можно, конечно, и дальше ехать на интуиции, но он уже побаивался, сказывалась усталость. Подобрать ключи к этой девочке не легче, чем открыть самый надежный сейф. Ехать-то дальше можно, но ежели по дороге споткнешься, пиши пропало». «Все, молчу. Наверное, ты права. А ты правда сможешь увидеться с папой?» «Постараюсь, подружка». «Мне тебя даже жалко, Джон. Вон сколько ты тут со мной просидел. Ну, знаешь, я так рада». «Чего там?» Они поговорили о том, о сём. Чарли пристроилась у него на руке. Она задремывала, было уже очень поздно. И когда минут через 40 дали свет, она крепко спала. Поерзав от того, что свет бил ей прямо в глаза, она ткнулась ему под мышку. Он в задумчивости смотрел на тонкий стебелек шеи, на изящную головку. Столь хрупкой оболочки такая сила. Возможно ли? Разум отказывался верить, но сердце подсказывало, что это так. Странное и какое-то головокружительное чувство раздвоенности. Если верить сердцу, в этой девочке таилось такое, что никому и не снилось, ну, разве только этому безумцу Уэнлису. Он перенес ее на кровать и уложил под одеяло. Когда он укрывал ее, она забормотала сквозь сон. Он не удержался и поцеловал ее. «Спокойной ночи, подружка». «Спокойной ночи, папочка», — сказала она сонным голосом, после чего перевернулась на другой бок и затихла. Он постоял над ней еще немного, а затем вышел в гостиную. 10 минутами позже сюда ворвался сам Хокстеттер. «Генераторы отказали», — выпалил он. «Гроза! Чертовы замки! Все заклинило! Как она тут?» «Не орать!» — прошипел Рейнберт. Он схватил Хокстеттера своими ручищами за отвороты рабочего халата и рывком притянул к себе нос к носу. «И если вы еще хоть раз при ней узнаете меня, если вы еще хоть раз забудете, что я простой уборщик, я вас убью и сделаю из вас рагу для кошек». Хокстеттер издавал нечленораздельные звуки, он давился слюной. «Вы меня поняли? Убью!» Рейнберт дважды встряхнул его. «Понял». «Тогда вперед», — сказал Рейнберт и вытолкал Хокстеттера, на котором лица не было, в коридор. Он в последний раз обернулся, а затем выкатил свою тележку и закрыл дверь. Замок сработал автоматически. А Чарли спала себе безмятежно, как не спала уже много месяцев, а может быть и лет.